обнови, Господь, Ты души моей огонь. Удали, Господь, все плохое, что во мне. Я счастлив лишь с тобой. Раны сердца, что внутри, излечи, Господь. Всю пустоту, что грех несет, ничтожество и стыд, своим богатством замени, пусть мир, любовь царит. Сжигай во мне все ветхое, прозрачно пусть душа отныне будет вечному принадлежать. Обнови, Господь, Ты души моей огонь. Удали, Господь, все плохое, что во мне живет. Сделай жизнь мою святой, чтоб был я счастлив лишь с тобой. Раны сердца, что внутри, излечи. Чистой кровью и я твой. Обнови, Господь, Ты души моей огонь. Удали, Господь, все плохое, что во мне живет. Мою святой, чтоб был я счастлив лишь с тобой. Раны сердца, что внутри, излечить.